Стоунхендж. Стоунхендж меня всегда очаровывал. Впервые я туда приехала в 12 лет. В те дни можно было побродить среди камней и, о ужас, даже потрогать. Народ любил устраивать пикники внутри каменных кругов, а по ночам, если верить новостям мира, бульварных газет, развлечения принимали менее невинный характер. Теперь все иначе. Стоунхендж превратился в туристический центр и отдан в ведение организации «Английское наследие». Теперь там все стильно, организовано и тоскливо. Территорию Стоунхенджа отгородили от дороги проволочным забором. И единственный способ попасть поближе к камням – заплатить 3 фунта 75 пенсов скучающему юнцу в зеленой будке и пройти через турникет, за которым начинается тоннель под дорогой. В тоннеле хранится огромное количество штуковин, похожих на мобильные телефоны, с флагами всех стран мира. Мой муж после долгих поисков нашел таки один с британским флагом, нажал кнопку воспроизведения. И некий джентльмен с вымирающим акцентом английского чайного плантатора принялся, перекрикивая треск помех, хрипло вещать о Стоунхендже. Мы миновали фреску на стене тоннеля, где был изображен первобытный человек, бредущий по долине с приличным грузом камней на горбу. Извините за сравнение, но картина выглядела так, словно сам первобытный человек окунал палку в разные жидкости, болотную жижу, овечье дерьмо, кровь животных, и ляпал все это на стене, так сказать, первобытно. Снаружи нас встретили живописные нагромождения камней, в солнечном свете и тени от них на упругой яркой траве. При виде веревочной ограды вокруг камней мне захотелось перепрыгнуть этот символический барьер и добежать до круга, но я устояла перед искушением, не желая, чтобы охрана английского наследия оттаскивала меня на глазах иностранных туристов перед телекамерами и зашаркала по дорожке вместе с остальными посетителями. Мы вовремя догадались выключить голос чайного плантатора. Понять его было почти невозможно. Да и те немногие фразы, которые мы разобрали, звучали отрывками из сценария, написанного Шекспиром в соавторстве с Барбарой Картленд, королевой любовных романов. Неудивительно, что у американцев был озадаченный вид. Мы медленно продвигались вперед. Каждые пару шагов приходилось тормозить, чтобы не влезть в чей-нибудь кадр или видеосъемку. Я фотоаппарат беру с собой редко. Он попал в черный список вещей, которые непременно стянут, если сам не посеешь. Знаю, в старости я об этом пожалею, потому что не смогу перелистать страницы фотоальбома и оживить волшебные мгновения жизни. Но память-то, я надеюсь, не потеряю. Закрыв глаза, я так и вижу эти волшебные камни. Впрочем, должна признаться, я и воочию их видела буквально на прошлой неделе. Мы снова спустились в тоннель, прошли мимо магазина сувениров. Муж ухватил меня за руку. «Ты здорова?» — спросил он. «Мы же прошли мимо магазина!» Оглянувшись, я увидела на витрине горку мелких плюшевых медвежат, наряженных в шкуры из якобы леопардовых лоскутков. Первобытных людей из себя изображали, не иначе. В другой витрине сидели такие же медвежата, только в фирменных свитерах английского наследия и даже с желтыми значками. Нам нужно организовать общество в защиту плюшевых медвежат. Их бессовестно эксплуатирует индустрия туризма. Они вынуждены работать в жутких условиях. В ноздри бьет запах пудры, а в ушах стоит лязг электрических кассовых аппаратов. Нехотя я вошла вслед за мужем в магазин. Муж был настроен щедро. «Хочешь пару сережек из Стоунхенджа?» — проявил он заботу. Я с ледяной улыбкой отказалась от любезного предложения. К кассам тянулась длиннющая очередь. Туристка из Японии, похоже, собралась утащить на родину 5 банок старого английского варенья. Толстый американец купил гигантский леденец Стоунхендж и пожирал его глазами, наверняка мечтая слопать в гостинице вечером. Я ушла с пустыми руками. Это новая веха в моей личной эволюции. А жизненная цель такова — покупать лишь самое необходимое. Пока, к несчастью, мне много чего необходимо. Потом мы сели отдохнуть на лавочку перед отгороженным полем со множеством овец. Одна овца отбилась от товарок, подошла к краю поля и сунула морду в ограду. Овцы вообще славятся своей тупостью. Это же выглядело просто слабоумной и к тому же невероятной уродкой. Но мы не успели ахнуть, как эту шерстяную дуру обступила толпа туристов, давай фотографировать и снимать на видео ее уродскую морду. Клянусь, овца решила, что она принцесса Диана. От славы у нее прям-таки закружилась голова, потому что она оторвалась от ограды и вернулась к другим овцам в дальний конец поля, только когда туристы расселись по автобусам и уехали.